Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск Парфенона. Я в качестве вина этого выпуска предлагал вам выбрать что-то, что вас в последнее время удивило, порадовало в хорошем смысле. И обещал, что у меня будет красная легкая Этна, вот этот замечательный образец 2015 года урожай. Автохтонные сицилийские сорта винограда. Вино такое легкое, искристое, прозрачное, ну просто песня «Дом хрустальный на горе для нее». Вот именно что на горе, потому что это виноградники порядка 1000 метров над уровнем моря. Там гораздо прохладнее, и от того вино получается легче. Ну, не так, что уж прям совсем легкотня, оно все-таки такое с характером. И... да, с перчинкой. Но и это там звучит изящно, грациозно даже. Вообще, конечно, Сицилия, как очень южный регион, самый южный в Италии, славится больше... винами такими плотными, богатыми, насыщенными, прям густыми. Вон самый известный, наверное, сорт красного винограда сицилийского Неро д'Авола. Он прям черным зовется, Неро. И я когда-то, отдав дань вот таким нелегким винам, перешел к легким, к бургундскому пино нуару и уже думал, что никогда больше с Сицилией красной не встречусь, потому что просто вот не знал, увы, про существование красной легкой Этны. Открыл только на вот этим сезоном, этой зимой. Про вина такого типа мы еще поговорим отдельно там внутри выпуска, а сейчас к прочим темам. Фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги», это так непривычно звучит множественное число, от Ван Гог, от Винсент, впечатливший меня на этой неделе, я про себя назвал «Мужская осенняя соната». Мне вообще раньше казалось, что вот так выяснять отношения за всю жизнь друг с другом могут только немолодая дочь и совсем пожилая мать. И еще сравнительно недавний фильм «Любовь» вспомнился, но там в самом конце жизни муж и жена. А в «Ван Гогах» там сын, порой напрасно считающий себя при смерти, и отец, порой напрасно считающий, что он еще не умирает. Сына играет Алексей Серебряков, отца – классик польской актерской школы Даниэль Альбрехский. Один был герой, ну, очень плохим отцом, другого ничуть не извиняет то, что он вырос не лучшим сыном. Но вот по какой-то формуле минус на минус дает плюс, эти два их эгоизма порой рождают некое подобие единства душ. Всю жизнь ты мне врал. Всю жизнь ты оскорблял меня, унижал. Ты хотел меня убить. Я плохой отец. С тобой было так радостно, так хорошо. Но так редко, так мало. За что ты так со мной? Серебряков и Альбрехский – выдающиеся актеры, исключительные. И глядя на их игру, я еще раз понимал, что ну ничего не понимаю в природе актерства. Вот каково Альбрехскому проживать фазу умирания, вот это истечение жизни из человека. Ну, казалось, просто суеверный страх должен от такого опыта удерживать. А Серебрякову каково жить в этих настоящих истериках столько времени? Вот неужели им это все даром проходит? Альбрехский, он всегда был известный русофил, и у него отличный русский, и он играет здесь по-русски сам, без всякой там переозвучки. Кое-когда там проскакивают такие полонизмы, ты ничего не можешь сделать. Ну, там еще действие происходит в Риге, так что и это отчасти микшируется. Альбрехский, как я понимаю, в Россию не приезжает после 2014 года, а с Алексеем Серебряковым мы поговорили на следующий день после премьеры. Вообще такая роль, она оставляет сильный отпечаток или работа как работа? Работа как работа. Не буду врать. Работа как работа. Я смотрел и думал, вот каково играть Альбрехского такой. Это уникальность Альбрехского, думаю. Это его высокий профессионализм и абсолютная преданность профессии. Но я бы тоже согласился бы играть, потому что это интересно. Попробовать умирающих? Ну, я много раз играл умирающих, поэтому попробовать прожить то, от чего ты сам бежишь, то, чего ты сам боишься, по-моему, это интересно. Но вы играли умирающих, все-таки это было скорее аттрактивно. Ну да. Там пиф-паф и мы покойники. Да. А вот такое физиологическое медленное умирание почти в реальном времени. Да. Да, да. Ну это... Поэтому он уникальный артист. Ему вчера было 74 года. Вчера день рождения был. Да. Мы ему позвонили, поздравили. Поэтому для меня было принципиально важно попробовать достать из себя того мальчика, каким я был в алых погонах, когда читал письма маме. Вот такая степень искренности мне была нужна. А это уже все заросло, поэтому так трудно найти эту кнопку, где она там внутри, на какую клавишу нажать, чтобы получить это звучание. Этот звук вот этого 53-летнего человека, который так и не вырос, который так и застрял в своих детских комплексах, страхах, унижений. Вы как-то управляете своей карьерой? Вот я тут сыграл драматическую роль, после этого мне нужен детектив. Да, без сомнения. А как управлять? Это агент или вы сам? Нет, я сам думаю о том, что мне правильно, куда правильно двинуться, потому что целевая аудитория разная, и я должен попытаться, по крайней мере, работать для любой аудитории, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы быть в профессии. А что такое актерская усталость? Вот от такой роли устаешь? Я устаю, вот от Рихтера я устал точно совершенно, потому что я не конвейерный человек, я поэтому, наверное, не работаю в театре. Я не могу одно и то же. А вот от такой роли, как в Ван Гогах, устаешь? Устаешь. Это психологическая усталость? Это психологическая усталость. Ты устал таскать на себе. Но она и физическая, в общем, она ощущается. Психологическая усталость, как бы ты чувствуешь себя какое-то время выжатым, опустошенным, потому что ты чего-то из себя выплеснул, выкрикнул, выхаркивал, что-то такое выплюнул. Из вопросов просто работа. А вот каково зарыдать со слезами прямо на взрыв в кадре на крупном плане? Техника. Я учился у одного из самых техничных российских артистов, Олега Павловича Табакова. Он хороший педагог был. Ну, конечно, лучше, когда есть пространство для того, чтобы к этому подойти. Но иногда так ставятся планы, кадры, что иногда надо это сделать просто по команде начали. Но я могу. И даже могу каким-то конкретным глазом, который ближе к свету. Как смеяться? Ну. Чкалов? Имя высокого полета. Но теперь в этом районе старой Москвы имя Чкалов берет новые высоты. За последние несколько лет здесь сложился целый культурный кластер. Центр современного искусства «Винзавод», Центр дизайна и архитектуры «Артплей», «Гоголь-центр». Среди них встанет первый на Садовом кольце небоскреб премиум-класса «Дом Чкалов». Две высотки, объединенные торговой галереей с ресторанами. В комплексе круглосуточный сервис, зона коворкинга, велнес-студия для занятий спортом, свой четырехуровневый паркинг. Чистовая отделка, интерьер от британского дизайнера Мартина Холберта, панорамное остекление и захватывающие виды на все стороны. Ведь первый жилой этаж в Чкалове – это уровень 6-го. Дом Чкалов. Достичь высоты и стремиться к большему. Предыдущий выпуск про Финона был уже выложен в сеть, когда стало известно, что ушел из жизни Игорь Малашенко, один из основателей НТВ и первый генеральный директор телекомпании, в которой я проработал 11 лет. Я по приглашению Малашенко туда и приходил, и Малашенко принимал решение о запуске проектов, которые я предлагал. Тогда кончилось советское телевидение, и было важно переформулировать эфирные задачи по-новому. Я как-то старался в этом участвовать, в том гуманитарном сегменте, в котором работал. Что вот есть советская традиция справлять Новый год в эфире, а у нас НТВ, новогоднее телевидение, такое мы шоу делали с 94 на 95. Потом я 2 года «Старые песни о главном», «Старые песни о главном 2» в личном качестве принимал участие. Хотя это выходило на Первом канале, но Малашенко такие вот вольности позволял. Потом, я не знаю, 200-летие нашего всего, и на пушкинский юбилей я предложил «Живой Пушкин», что вот мы как-то по-другому пытались делать. И осенью 96-го я пришел к Малашенко по поводу другого формата «поговорить предварительно». Были такие традиции советских сериалов по годам. «Летопись полувека», «Наша биография», такие очень политические, идеологичные, ну, просто история КПСС на телевидении. А тут я рассказываю про такой список феноменов, когда Гагарин и туфли-шпильки, и плащ-болонья, и Берлинская стена, и восстание в Новочеркасске, «Один день Ивана Денисовича», «Прима Плесецкая», «Песня у нас во дворе». В общем, на медне наша эра. Малашенко слушает, ну, 10 минут говорили максимум. Он говорит: очень хорошо, просто с завтрашнего дня начинайте. И вот я запомнил на всю жизнь. Ясно понимаю, что будет, это верный признак выношенного замысла. Я говорю: как с завтрашнего дня? А я чего скажу службам телекомпании на словах, что был у вас и вы согласились? Он говорит: ну, если слов мало, и берет такую квадратненькую бумажку, бланк, где написано «Генеральный директор телекомпании НТВ Малашенко ИЕ». Ну, это для резолюции. Это когда какой-нибудь документ, эту бумажечку к нему прикнапляют, и там начальник написал «разобраться в 10-дневный срок, доложить». А тут у меня никакого документа нет. Есть только эта квадратная бумажка, на ней Малашенко пишет «да», ставит восклицательный знак, расписывается дата и отдает мне. И я с этим квадратиком пошел в техническую дирекцию спрашивать камеру, свет, звук, в отдел командировок, чтобы нас с оператором Володей Каптуром куда-то послали, в координацию, чтобы в расписании павильонов учли нашу съемку студийного ведения этих серий. И вот, надеюсь, оправдал, да продолжаю оправдывать до сих пор доверие этого малашенковского «да». Еще более ранний случай, из-за которого я, собственно, и пошел работать по приглашению Малашенко на НТВ, когда НТВ еще не было. Вот в до-НТВ-шные времена Малашенко недолго возглавлял Первый канал. Тогда это называлось телекомпания «Останкино». И в ранге ИО гендиректора собрал ведущих и говорил, что вот, мол, вы главный капитал компании, работа с вами – это мой приоритет и прочее, прочее. И мы, окрыленные всей этой составом совещания, сняли, как могли, напели песенку о хорошем настроении. И это Костя Эрнста команда делала, принесли Малашенко показать, ну, куда-то там поставить. А он говорит: это надо сразу после курантов. Ну, вот, то есть, ельцинское поздравление с Новым годом, потом бом-бом-телебом «Спасская башня», потом гимн, тогда еще «Глинки без слов», а потом... Это Новый год с 92 на 93. Вот этот самый ролик. Мы такую плохонькую копию разыскали. Ну и по ней понятно, как все изменилось за 26 прошедших лет. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как свои знакомые. С вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше. Лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших. Их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Сомненья вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Это Первый канал. В недавней итальянской поездке, где была мода на и в ней гастрономический полюс с два выпуска назад, довелось после большого перерыва побывать снова в галерее Уффици во Флоренции. По-моему, это самый недоступный из великих музеев мира. Там в сезон адское столпотворение, и не помогают никакие заранее купленные электронные билеты и билеты там от консьержей гостиниц, потому что очередь, которая вне очереди, там тоже не выстаиваемая. А сейчас, ну не то чтобы совсем пусто, но все-таки можно снять вот такую фото зала без единого посетителя. И вот смотришь на это роскошное собрание, и смотришь на роскошные виды из окон, и думаешь, среди прочего, про судьбы. Вот была Флоренция колыбелью Возрождения, и значит, здесь билось сердце мира, и беспрестанно так дорожала она, и... Данте и Леонардо, и Микеланджело, Галилео Галилей, Америго Веспуччи даже, хотя совсем не на море находится. И это завет человечеству, который в дворцах, памятниках на площадях и в Уффици прежде всего. И никогда больше этот золотой век Флоренции не повторится. Но вот тут Флорентийская республика, Тосканское королевство и прочее, они живы по сию пору. Еще более в этом смысле показательный пример Дрезден, где для приезжего вообще картинная галерея – это градообразующие предприятия. По-русски она просто дрезденская, там называют галереей старых мастеров, потому что был Август II сильный, потом его сын Август III, и была Саксония могучая, отсюда такое собрание. Но Саксония сейчас не богатая, поскольку восточная земля Германии, и тоже не будет никогда у нее такого золотого века, но он здесь жив. В Дрезденской галерее, в Цвингере. И вот Петербург 5-миллионный, конечно, не сводится к чему-то одному вообще. Но если говорить про него как про другую столицу России, то что прежде всего? Главная столичная функция Петербурга. Ну, не принудительное же переселение туда, Конституционного суда за такую считать. Нет, конечно. Петербург – столица прежде всего по Эрмитажу. И здесь жив петербургский период русской истории, даже отчасти сама Российская империя и такие универсальные, всеобщие, глобальные художественные собрания в Лондоне, в Париже, в Вене, они тоже от империй остались и достались. И даже позже новая империя, но родовые признаки угадываются. Музей Метрополитен в Нью-Йорке – это имперское собрание, и будто филиал его – Национальная галерея в Вашингтоне. Этим собранием более всего подходит понятие достояние, наследие, то, что можно только беречь и приумножать. Не с нас началось, не на нас закончится. И когда большевики продавали шедевры Эрмитажа на Запад, было это чистой воды варварством. Кстати, на полотнах Эрмитажа изначально и состоялась Вашингтонская национальная галерея от старой империи новой империи. В Эрмитаже сейчас последнюю неделю изумительная выставка Пьера де ла Франческо. Поздновато о ней говорю, но и сам поздновато на нее попал. Зато сейчас есть дни, когда часы работы выставки именно продлены до 21. Пьера де ла Франческо – это еще раннее возрождение, еще без роскоши и блеска, которые наступят потом, еще живы чувствуется строгость, жесткость даже средневековья, но теперь это понимается не как не свобода, а как осознанная сдержанность, благородство. И геометрия не сковывает это навершие алтаря, обрамляя его безупречность. Еще потому хотел рекомендовать эту выставку тем, кто успеет до 10 марта, что она на редкость выразительно и уместно дизайнирована, что до последнего времени было крайней редкостью в российских экспозициях. То есть вот идешь барочными эрмитажными залами, такими пышными, с их золочением, и потом раз в очередном зале выстроено полностью белое пространство, только белый цвет такой не яркий, не медицинско-санитарный, а глухой. И темно-бронзового цвета барьерчики. На полу такой белого же глухого цвета линолеум. Или что там, не потрогаешь же руками. И линолеум расчерчен линиями темно-бронзовыми и кругами. И они как бы ведут тебя по выставке и вместе с тем задают этот прихотливый объем. И вот я прошел эту небольшую выставку раз, вернулся к началу и что-то еще пересмотрел. И именно от ощущения этого пространства почитал, наконец, на что обычно внимание не обращаешь. А кто дизайнер? И среди трех фамилий первый увидел Андрей Шилюта, художник, с которым мы когда-то работали на «Намедни наша эра». Вот эти вот зеленые ящички там и все прочее. И очень порадовался за коллегу, за то, что он так движется по профессии, в то время как я так и остаюсь в журналистике. Шутка. Но Эрмитаж – это самый очевидный художественный музей Петербурга. А хотел еще сказать про, может, самый неочевидный художественный музей Петербурга. Самый центр Петербурга, площадь искусств. Очень подходящее название, поскольку вот здесь знаменитая Санкт-Петербургская филармония, бывшее здание дворянского собрания. Далее комплекс Михайловского дворца, этнографический музей, русский музей. Далее его корпус Бенуа, где искусство 20 века. Далее Михайловский театр оперы и балета. А далее, вот в этом здании, музей-квартира Бродского, но не Иосифа, а художника Исаака. И короткая улица, сейчас у нас снова Михайловская, которая соединяет площадь искусств с Невским проспектом, в советское время звалась улицей Бродского. Художник Исаак Бродский был редкостный прохиндей. Даже в те несколько месяцев, которые властвовал Керенский, Бродский успел написать его портрет. А уж как преуспел художник Бродский при советской власти, он был основателем лениниана и сталиниана, важнейших направлений советского изобразительного искусства. Большое советское признание Бродского началось с его картины «Расстрел 26 бакинских комиссаров». Корней Чуковский, который хорошо знал Бродского с юности, он оставил язвительнейшие воспоминания, как в огромной столовой мастерской куча подмастерьев изготавливали новые оригиналы этих комиссаров, уже больше 26 штук. Бродский что-то там подправлял, подписывал, и конвейер идейной халтуры работал безостановочно. И поэтому, когда Сталин перевел первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Кирова править Ленинградом и всем русским севером вместо Зиновьева, это Бродскому очень помогло. Вот по этой самой бакинской линии. И квартира Бродского на нынешней площади искусств, до революции она была Михайловская, а некоторое время после революции площадью Ла-Саля, вообразите. Она и разрослась до вот таких чертогов, эта квартира, до нынешних музейных размеров. Ленина Бродский писал бесчисленно и внутри Смольного, и снаружи, и в Кремле, и на фоне Волховстроя, и на одном митинге, и на другом. И у него первый живописный Сталин, а Ворошилов у него есть и парадный, и такой жанровый, нарком на лыжной прогулке. И там такие ветки, как бы брейгелевские, с небесами сквозь них. И был за это Бродский и первым заслуженным художником, и первым художником кавалером ордена Ленина и ректором Академии художества. Ее сначала восстановили как Ленинградский вуз. И эту придворную карьеру квартира-музей добросовестно воссоздает. И в живописи, и в хронике там отсвечивают витрины, уж как мог снял, но представлено очень убедительно и поучительно. Но не только из-за этого я хотел рекомендовать этот неочевидный художественный музей, а прежде всего из-за коллекции коллег, которую собрал Бродский. Видимо, к своему творчеству, относясь с таким спокойным цинизмом, он, тем не менее, ясно отдавал отчет, кто из его современников действительно большие художники. Борис Кустодиев, «Мост в Астрахани». Вот такая великолепная картина, купленная Бродским. А еще Бродский прямо заказал Кустодиеву цикл русских типов. И после революции, когда совсем было туго с заказами, а у Бродского-то деньги водились, это очень выручало инвалида Кустодиева. Вот кустодиевский портрет Бродского, как он среди разрухи тогдашнего Петрограда, таким лондонским денди, несет под мышкой очередную купленную им кустодиевскую картину. А еще идти на квартиру Бродскому стоит ради здоровенных работ исключительного Бориса Григорьева. Этого мастера в эмиграции покупали Ростропович и Вишневская. Их коллекцию потом до аукциона выкупил Алишер Усманов и передал Константиновскому дворцу. Но это за городом, и там госрезиденция, не знаю, какой режим осмотра. А на квартире у Бродского великолепный, здоровенный портрет Шаляпина и экспрессивнейшая улица блондинок, хотя там вроде брюнетка изображена. Они висят в простенках между окон, и снимать против света неудобно, но так глазами смотрится очень убедительно. Вот такой неочевидный художественный музей. Ну и слов потребовалось для этого объяснения гораздо больше. О, сколько нам открытий чудных! В важном для винников Москвы месте, а именно в ресторане «Винил», то есть где и музыка хорошая, и вино хорошее, мы отдельно от остального введения, чтобы не говорили, что дальше Бухой вел выпуск, поговорим для всех желающих знать чуть больше про легкую красную этну. Но это я так безграмотно называю. Вот Василий Расков, настоящий специалист по вину, он скажет нам все это серьезнее. Я, Василий, сказал до сих пор только про то, что высота влияет на вино. А что еще вот на такие вина влияет? Нет, ну высота это, безусловно, основное. На Этне там, на виноградниках порой бывает снег. Да? То есть на Сицилии нигде больше такого нету. Плюс еще это же вулкан, и, то есть высокая гора, и сталкиваются воздушные массы, идущие с разных морей, Ионического, Тиренского, Средиземного. И это создает фронт осадков, и это тоже влияет на то, что где-то температура понижается, и вообще очень большие перепады температур между днем и ночью, до 25 градусов. Это помогает сорту сохранять ароматику, обострять ароматику и сохранять кислотность. Что мы пробуем первым? Так. Первое вино – это вино, так сказать, как региональная Бургундия. То есть оно собрано со всех склонов, виноград собран со всех склонов. А я вот клонил в Бургундию тоже, видите, не так уж я был неправ. То есть у Этны, как у вулкана, есть несколько склонов. Северный, восточный, южный, и здесь вот виноград со всех склонов. То есть это такая цельная картина Этны. Что мы должны сейчас услышать? Бургундии Средиземноморье стали называть, потому что вино тонкое во вкусе, оно достаточно кислотное, при этом у него оно не очень много массы, да, у него нет вообще этого южного сицилийского характера. И при этом это всегда очень тонкие ароматы красных ягод, лесных, как правило, в сочетании с ароматическими травами, а с возрастом появляются еще там кожаные оттенки табака и так далее. То есть сложный нос и тонкое тело. Вот. Сложный нос и тонкое тело. А вы мне пишете, что я какими-то невероятными словами говорю. Я вот слышу бруснику. Бруснику, да. Да, брусника. Ну, вишня еще такая. Номер два у нас что? Номер два. Этнороса. Это вообще все называется Этнороса? Да, Этнороса DOC, это апелласьон. И сегодня, вот буквально недавно, в 2012 году, ввели еще деление на контрады. На Этне 133 контрады, и некоторые виноделы начали на этикетку выносить имя контрады. Это прям сельсовет, прям какой-то уже. Контрада, да, это прям сельсовет. То есть в какой-то контраде там очень, она может очень маленькая быть, там 20 гектаров виноградника, а в другой 200. А здесь травы слышней. Здесь слышней травы. И оно такое более северное по характеру. Ну, действительно, северный склон. Я бы еще попутать мог со шпетбургундером каким-нибудь. Ага, точно. Вот эти параллели, мне кажется, очень верные. Потому что шпетбургундер, он же тоже не совсем Бургундия, да, и не совсем пино-нуар. Действительно, больше трав. красная ягода сохраняется. Вот та брусника, про которую я говорил, как бы неудивительно это казалось, но вот шалфея или розмарина, тимьяна даже больше стало. И еще все-таки вот здесь начала проступать эта пепельная нота. Я ее не знаю, как назвать, она может быть... То ли это землистость какая-то. Да, землистость такая, да. Третий вариант, вот это аркурия. Так, отставляем. А вы думали, это легкий труд? Ну, теперь опять ягоды острее, но вообще оно характернее, потому что эти были как бы поприглаженнее, а это более, да. Более авторское чувствуется, да. Ну, не то что, да, оно сложнее и одновременно более, как бы, более соблазнительное, более такое вот открытое, что ли, в аромате, то есть аромат уже более богатый, да, то есть там и пряности какие-то есть, и розовые лепестки, и что-то такое, да. И оно самое питкое из этих трех. Да, и оно очень легко пьется, при том, что оно на самом деле более насыщенное и более структурное из всех этих трех сорт Нерелло Маскалезе. Вот он такой. Вот он на этих высотах таким получается. То есть у него очень хороший... Но в долине он другим получается. В долине его практически нету. Вот из всех 2000 гектаров, которые есть на Сицилии сорта Нерелло Маскалезе, ну, может быть, там 2100, 2000 находятся в зоне Этны. Еще немножко есть там пару гектаров в Калабрии, и все, этого сорта больше нету в мире. Горное вино горного винограда. Необходимое послесловие к этой части дегустации красной легкой Этны. Нет лучше места для объяснения закулисья Парфенона, чем историческая сцена Большого театра. Итак, все ведение этого выпуска было снято в субботу днем. В субботу вечером дегустация, но мы увлеклись. Василий Расков привез аж целых 6 бутылок вина такого типа. А сегодня, в воскресенье, у меня съемка по проекту «Русские грузины». Вот я в Ахалухе. Объясняем в Большом театре про вот эту сталинскую ложу, которая слева, если смотреть из зала. Отсюда вот и объявляю. Значит, это была первая часть дегустации легкой красной Этны. Что называется, продолжение следует. А этот выпуск Парфенона продолжается сейчас. Когда только вошли в моду фильмы про застойные времена, то Мария Аронова играла Галину Брежневу, а Евгений Миронов играл Бориса Буряцу в духе «Их нравы». А теперь смотришь фильм Михаила Идова «Юморист», где главный герой, автор-исполнитель Аркадьев, его играет Алексей Агранович, носит он негласный псевдоним «Любимый юморист органов». И думаешь, а сейчас это кто? Слежу за вашими успехами. Мы тоже следим за вашими успехами в Афганистане. Борис Михайлович, у вас 5 минут, не больше. Надоело. Ну, не дурак же. Не лезь в бутылку. Я запрещаю тебе шутить. Этого пускаем, ничего ему не делаем? Нет, этого шутку кобзда. Герой Алексея Аграновича входит в ту непременную обойму юмористов, которых тогда еще называли почему-то писателями-сатириками. Они обязательно участвовали в телепрограмме «Вокруг смеха» и вообще были страшно востребованными мастерами веселого цеха. Потому что время стояло адски тоскливое, а хоть какой-то витамин юмора людям нужен. И вот герой Аграновича выходит на сцену с сумкой через плечо. Это такой привет портфельчику Жванецкого. И фамилия его впечатана на афишах вместе с фамилиями действительно главных смехачей эпохи. И жену юмориста играет Алиса Геннадьевна Хазанова. Так что очень это все... интегрировано в контекст. Вот что-то они там вышучивали, и казалось даже временами смело, и население посмеивалось над этим. И это было частью вот всеобщей апатии и цинизма, потому что время даже не брежневское в фильме «Юморист» про 13 месяцев, когда правил Черненко, речь идет. И вот теперь даже и не поймешь. Они этими своими хихоньками-хахоньками еще более разлагали застой, способствуя его коррозии. Или они таким образом его убаюкивали, что, ну, что-то посмотрели мы на дне милиции, концерт по телеку, ха-ха, легли спать, и баиньки, и хорошо. Еще из сегодняшнего взгляда, я со времен «Ночного дозора» не помню, там на титрах были Ума Турман, треснул мир напополам, дымит разлом. Такой взрывной эффект, как фейс на титрах фильма «Юморист». Че смешно, сука? Че ты там услышал? Я че, похож на клоуна? Ну-ка, стал и вышел. Я вот осенью говорил, что новый фейс пришел с диском «Пути неисповедимый». Не бургерный, а мне не верили, меня ругали в комментариях, там сколько всего понаписали. Вот теперь в остросоциальном клипе даже планы из фильма «Юморист». Маккали Калкин и Галкин, мой Новый год, он снова гадкий. У, что принесет мне Санта, где подарки, может быть, жену? Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы развалили нам страну. Чё смешно, сука? Чё ты там услышал? Я чё, похож на клоуна? Ну-ка, встал и вышел. У нас учителя бывают, банчат гашишем, а ты мне чё-то затираешь здесь про своего бывшего. Гол, дома юрист, я юморист. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Винной темой выпуска, напомню, была «Легкая красная Этна». Вот мой замечательный экземпляр, еще другие мы представили. На следующий выпуск предлагаю, давайте возьмем пино-нуар. Давненько его у нас не было, бургундского пино-нуара. Тоже обещаю взять несколько разных видов и поговорить про богатство и этого проявления. Будьте здоровы, живите богато. Счастливо, до встречи!